Глава 21. Деткову удалось удрать. Да так ему повезло, что и поверить было страшно. Его все допрашивали. Потом притащили в отделение каких-то бомжей. Те вроде видели двоих парней, крутившихся возле их машины. Один даже утверждал, что видел, как один из этих парней запирал машину на ключ. Все внимание переключилось на бродяг, и про Деткова на время забыли, отправив в коридор. Он поначалу послушно сидел на скамейке, тиская в руках мобильный телефон, все пытался дозвониться до Катьки, потом тихонько встал и пошел к выходу. Его никто не остановил ни в коридоре, ни возле дежурной части, хотя народу там толпилось прилично. Вышел на улицу, подышал немного горячим воздухом и пошел к автобусной остановке. Его снова никто не остановил. Не успел дойти до пластиковой коробки, исписанной вдоль и поперек непристойностями, как подкатил пригородный автобус. И он, не глядя на номер маршрута, в него вошел. Буркнул водителю, что едет до конца, сунул тому деньги в заскорузлую ладонь и уселся на самом последнем сиденье. Хвала небесам, что документы и деньги были при нем. А сумки, оставленные в гостинице, печалиться не стоило. Невелико добро. Ехать пришлось недолго. Автобус подкатил к автостанции, выплюнул на улицу оставшихся немногочисленных пассажиров, Деткова в том числе, и тут же повернул обратно. Кирилл огляделся. Город, судя по всему, был небольшим, но в отличие от того, откуда он прибыл, очень чистеньким и опрятным. Пристанционная площадь была чисто выметена, бордюры и стволы деревьев, взявших в круг всю территорию, побелены. Имелись урны, клумбы, скамейки и ни единого пьяницы. Он выбрал из ожидающих своего рейса пассажиров пожилую женщину в аккуратном ситцевом платье и белой косынке, подошел к ней, и, назвав тот город, где предположительно скрывался Алексей, ставший теперь Евгением, спросил: «Не знаете, отсюда можно туда добраться?» «А почему нет?» — удивилась она. «Сейчас вон уже и посадку объявили. Туда автобусы снуют каждый час. Вон с красной полосой по боку. Как раз ваш автобус. Вы поспешайте, поспешайте!» Следуя совету, Детков поспешил к Лиазу, шумно портившему местную экологию черными клубами дыма из выхлопной трубы. Снова заплатил водителю, узнал, что езды туда часа три, если повезет, а то и того больше, пристроился опять сзади и постарался задремать. Но не тут-то было. Тяжелое полузабытье прерывалось собственными судорожными вздохами, откуда-то из темноты накатывалась глухая тоска, и остановившиеся мертвые глаза Васьки Терехова смотрели и смотрели прямо на него, не давая покоя. Тут же внутри все сворачивалось, сжималось морозным комком, и уже другие глаза видели с ему неживыми, те, за которые он жизнь свою готов был отдать по капле. Где же она? Куда могла подеваться? Жива или нет? Жива, жива, раз снова ухитрилась попасть в жуткую историю с убийством Калединой и снова попасть под подозрение. Она точно жива. В противном случае он бы почувствовал. «Выходим!» — гавкнул со своего места шофер, потирая пыльное лицо ладонями. Детков вздрогнул, раскрыл глаза и с удивлением обнаружил, что салон автобуса почти пуст. Не было никого, кроме него и водителя. Выходит, ему все же удалось уснуть, невзирая на мученическую боль, корежившую изнутри. — Есть где остановиться? — вдруг проявил любопытство водитель, когда Кирилл поравнялся с ним. — Пока не знаю. Неуверенно пожал он плечами, тут же сообразив, что в гостиницу ему соваться не след. — Что-нибудь посоветуешь? — А я чё спросил? Водитель устало улыбнулся. — У нас тут общага одна на всех приезжих. В гостинице дороговато. Знакомая у меня одна угол сдаёт приезжим. Сотни-полторы за ночь и ужином покормит. Ты, я вижу, ненадолго, без вещей. — Ну да, — кивнул Кирилл, озабоченно почесав резво пробившуюся за день щетину. Нужно разыскать одного человека и сразу назад. — Вот и я говорю, что ненадолго, — обрадованно подхватил тот. — Давай назад. Я тебя подвезу аккурат до ее дома. И ей хорошо. Деньгу собьет какую-никакую, и тебе удобство. Садись, садись, не раздумывай. Дедков послушно сел на место для детей-инвалидов. Автобусные двери с фырканьем захлопнулись, и они поехали. Минут через 10, миновав центр и район новостроек, вкатили в частный сектор. Возле крохотного домика в гуще малиновых кустов водитель остановился и кивком предложил выйти. — Нин! Анин! — громко позвал он, стукнув костяшкой пальца по оконному стеклу. — Принимай постояльца! Ниной оказалась молодая разбитная бабенка, поочередно игриво стреляющая глазами в их сторону. Крепкое сдобное тело было излишне туго обтянуто летним спортивным костюмом, выбеленные волосы взбиты в высокую прическу, а в руках кухонное полотенце. — Проходите, не стесняйтесь, — пригласила она с улыбкой Дедкова в дом и, обратившись к водителю автобуса, поинтересовалась со смешком. — А ты, Коленька, останешься или до дома, до хаты? Тот что-то буркнул, нечленораздельное, звонко щелкнул ее пятерней и, пробубнив что-то угрожающее, понятное только им двоим, вернулся к автобусу. Комнатка, которую выделила Дедкову Нина, была совсем крохотной. В ней уместилась полуторная деревянная кровать, стул в изголовье и домотканый коврик под ногами. — Ничего. Разместитесь? — спросила Нина, тесня Дедкова к стене полной грудью. — Если не подходит размерами помещение, могу предложить хозяйскую половину. У меня там кровать широкая. — Спасибо, — отозвался он, не зная, как поделикатнее отодвинуться от нее подальше. Слишком уж всего в ней было много, в этой Нине, и тела, и улыбок, и настойчивости. — Спасибо, да? Или спасибо, нет? — продолжала та упорствовать, нацелив на него густо подведенные голубые глаза. — Спасибо, нет. Он отвернулся и, выбрав момент, уселся на стул. — Мне бы поесть чего-нибудь, а утром побриться, если организуете. Я без вещей. — Беглый, что ли? — фыркнула она, немного обидевшись, что ею пренебрегли. — Ну почему сразу беглый? Торопился, вот и не захватил того, что нужно. — Ладно, не переживайте. И бритва будет, и рубашку давайте постираю. Только это за отдельную плату. Идет? — Хорошо. Он кивнул и сразу полез за бумажником. — Сколько? — 500. Он вытащил 500 бумажек, отдал их хозяйке, дождался, когда она скроется за хлипкой фанерной дверью, и с облегчением растянулся на кровати, уставив немигающий взгляд в обклеенный обоями потолок. Уже завтра он возьмет в оборот этого беглеца. Уже завтра так припрет его к стене, что тому мало не покажется. И вытрясет либо по добру, либо нет из него всю правду, за которую столько людей пострадало. Шутка ль? Столько трупов за такой короткий промежуток времени. Сначала отравили Голощихина, испугавшись, что он выболтал или выболтает Катерине правду. Потом убили Терехова, испугавшись, что человек, облеченный такой властью, непременно отыщет нужный след. Теперь наверняка и за ним охота началась. так что требуется торопиться.